и вереница пахидермов, память о тех временах, когда Лаос назывался страной миллиона слонов. Дверь на огромных латунных петлях открылась медленно, изящно, почти величественно, и, несмотря на вес, плавно поплыла, будто тучная дама почтенного возраста, не забывшая школьных уроков танцев. Дикий, вошедший с яркого света в темной, похожей на пещеру гостиной, чуть не ослеп. «Дело серьезное, Стаб», — сказал он во тьму. «И срочное». «Угомонись, Голдуайр!» Дикий не видел безмятежной и мудрой, но в то же время чуточку насмешливой улыбки Стаблфилда, но знал, что она присутствует. «Тебе отлично известно, что у нас здесь, в мышиной норке под кладовкой с опиумом, нет ничего срочного. Я уже заканчиваю лекцию. Отправляйся в кабинет, я в скорости приду». «Знал бы ты, чего мне стоило сюда добраться», — подумал Дикий. «Позвольте перечислить основные моменты его испытаний. Первое. Ксинг уговорил его вернуться за столик, где он выпил еще виски и, в конце концов, действительно заплатил внушительную сумму за выступление Элвис Юта. Второе. Едучи на заднем сиденье мотоцикла Ксинга в «Зеленый паук», он приметил на углу мисс Джинджер Свити и заставил Ксинга притормозить. Девушка показалась ему такой трогательной, такой скромной, беззащитной, что он спьяну отдал ей всю свою оставшуюся скудную наличность, умоляя отправиться домой выспаться. Мисс Джинджер Свити бросилась его обнимать и чуть не повалила мотоцикл. «Окей, Дикий, я иду спать, нет проблем! Спасибо, милый, ты тоже спать, окей? В кошмарную школу не ходи!» Он глянул ей вслед, пока она не скрылась из виду. Третье. Рано утром, без гроша в кармане, он с максимально беспечным видом пересек вестибюль, вещи он засунул в чехол от гитары, а с рюкзаком пришлось расстаться. Он отлично понимал, что, сбежав, не заплатив по счету в «Зеленом пауке», он уже останавливаться не сможет. Четвертое. Следующие 14 часов. Такое похмелье вполне можно посоветовать инквизиции в качестве изощренной пытки. Он провел на Ямахе Ксинга, вследствие чего растряс все внутренности и отбил задницу. Эту пытку церковь, заново истолковав шестую заповедь, тоже вполне может взять на вооружение. Пятое. В деревне Ксинга он пытался поспать хоть несколько часиков, пока не зашла луна в сарае с буйволицей и ее детенышем. Шестое. Когда разъяренный контрабандист отказался перевести его через границу в кредит, пришлось отдать Ксингу вожделенную новую гитару. Седьмое. Дикий, лежащего на дне лодки, от которого несло, как от стада буйволов, перевезли через Мекинг и высадили мокрого и вонючего там, где, как его заверили, пограничников нет. Восьмое. 2 часа. До смерти, боясь наступить на кобру, он пробирался по болотам к тому месту, где припрятал свой мотороллер. 9. Миль через 30 кончился бензин. И еще 5 миль он толкал мотороллер до заправочной станции, а в сельских районах Лаоса заправочная станция представляет собой деревянный стол, за которым сидит женщина с пятком пластиковых бутылок, наполненных низкооктановым бензином. В обмен на 2 кварты топлива Дикий отдал женщине кожаный ремень,